«Хорошо, Грег, увидимся», я протянул Рите руку, чтобы она быстрее залезла и уселась за моей спиной. К счастью, у меня был опыт езды на лошадях, пусть с обычными, а не летающими, но как себя вести и управлять скакуном я знал, пусть профессионалом в этом вопросе и не был. «Господин, управляйте поводьями, Пегас понимает команды. Вверх, вниз, вперед и назад», — инструктировал нас мальчик. Больше он ничего не сказал, только похлопал животное по лоснящемуся боку. «Лети», — приказал Грег скакуну. Конь сначала взял разбег, а потом легко взмыл в воздух, размахивая узорными желто-синими крыльями, словно мы ничего не весили. На взлете я покрепче ухватился за поводья, а Рита — за меня. «Какой умный мальчик!» Восторженно похвалил я коня и развернул его в сторону площади. Столб черного дыма с искрами, взметнувшийся в небо, служил нам отличным маяком. «Вперед!» — скомандовал я, взмахнув поводьями. Конь несся по воздуху с головокружительной скоростью, и я с уважением подумал о Греге. Сколько же силы скрывалось в его небольшом теле, раз он мог держать под контролем такого мощного зверя. Даже у меня уже забились мышцы на руках, приходилось немного сдерживать животное, иначе нас с Ритой уже давно снесло бы с его спины потоком встречного ветра. По мере того, как мы приближались к месту схватки, до нас стали доноситься визги и рев демонов, звон оружия и свирепые боевые кличи людей, защищающих свои дома. Я напряг зрение, чтобы найти место, где можно было бы приземлиться. Площадь была перевернута вверх дном, там царил такой хаос, что свободное от мусора место нашлось только в паре кварталов от основного места битвы. «Приземляемся», я направил туда коня. Он развернулся и засвистел, тряхнув черной шелковистой гривой, и начал стремительно снижаться. «Хороший мальчик», я потрепал его между ушами, когда мы завершили посадку. Он извернулся и лизнул мою руку длинным языком. «Фу», улыбнулся я и вытер слюни Пегаса о штаны. Заигрывать было некогда, и я спрыгнул с коня, помогая Рите спуститься. Как это делал Грег, я похлопал коня по боку. «Лети домой». Он снова свистнул, встал на дыбы, перебирая передними ногами в воздухе, опустился, пробежал пару шагов и взлетел. До нас доносились звуки борьбы, которые стали, кажется, еще громче. Мы с Ритой побежали на площадь. Она вела меня, так как лучше ориентировалась в этих подворотнях. Мы петляли по каким-то темным переулкам, и я даже не пытался запомнить дорогу. В очередной раз завернув за угол, мы ворвались в хаос, который царил на главной площади. Киоски и магазины были разгромлены и охвачены пламенем. Среди безжизненных трупов демонов мы увидели несколько тел сканнийцев. Их застывшие глаза смотрели в небо, а красная кровь казалась черной в красном свете кровавой луны. В центре площади кипела яростная битва. Многие ашеры сражались спина к спине. Они разбились на пары так, чтобы в каждой был хотя бы один ашер со светящимся камнем, чтобы он мог с благословения богини обращать демонов в пепел. В этом была логика, поэтому я взял Риту за руку, без слов объявляя, что она моя пара в этом сражении, и повел ее в центр схватки. «Прикрой меня», я отвернулся от нее и приготовился к бою. «Да, муж», Рита вытащила саблю из ножен и прижалась к моей спине, очень вовремя, потому что перед ней вырос демон, и я скорее почувствовал, чем увидел, как она вспорола его своим клинком. «Спасибо». Мы, действуя слаженно, как единый организм, поменялись позициями, чтобы я мог добить урода, пронзив его грудь саблей. Трещины на его теле расходились от моего клинка, как быстродействующий яд, плоть начинала рассыпаться. Я вытащил саблю, и он упал на землю, дымясь и корчась, с пронзительным визгом. Внезапно огромная фигура пронеслась мимо нас с Ритой и обезглавила демона, которого мы не заметили совсем рядом, одним взмахом заточенного с двух сторон топорика. Человек выпрямился, и я узнал лохматую гриву повелителя. Байрон Рамзи кивнул нам и побежал на помощь Ашеру Кларку. Посла окружили сразу шесть демонов, и еще неизвестно было, кому придется тяжелее, ему или им. Кларк, вооруженный хлыстом с множеством острых зубцов, яростно размахивал им, вырывая куски плоти из тех чудовищ, которые попадались ему под руку. Они визжали от боли, но продолжали атаковать его. Он неплохо справлялся с задачей сдерживать демонов, но по его движениям, в которых оставалось все меньше силы, было видно, что он устал, да и убить их кнутом вряд ли удалось бы. «Хотя, сдохни, лунное отродье!» — заорал он, замахиваясь на одного из монстров. Кларк, сзади, предупредил его Рамзи, пробежав еще немного вперед, метнул кинжал в демона. Он попал прямо в уязвимое горло монстра, который от злобы пару раз щелкнул челюстями и упал на спину. Лорд с Кларком объединили усилия, повернувшись спинами, чтобы прикрывать друг друга и отлаженными движениями уничтожать обнаглевших тварей. Мы с Ритой присоединились к ним, встав чуть дальше. Два демона поменьше, оставив попытки убить опытных ашеров высших рангов, на полном ходу атаковали нас. Один из них выбрал своей целью меня, а второй нападал сбоку, решив, что легко справиться с нами обоими. Удобную и безопасную, насколько это возможно в таких обстоятельствах, позицию спиной к спине пришлось сменить. Рита повернулась боком и отошла назад на пару шагов, потому что на нее активно наседал демон. Ей нужно было занять выгодную позицию для ответной атаки и больше места для маневров. Так я потерял ее из виду. Это беспокоило меня, несмотря на то, что мой противник тоже плотно занимался мной. Он бросился на меня с громоподобным ревом. Я был вынужден сместиться назад. Он яростно размахивал щупальцами, с которых стекала густая черная жижа, подбираясь ко мне все ближе и ближе. Отбил плоской частью клинка извивающийся отросток и отступил еще дальше. Вот дерьмо. Почему-то именно сейчас мозг решил мне напомнить, что всего несколько дней назад я был выпускником среднестатистической шараги, каких в нашей стране по 10 штук в каждом городе. У меня были тренировки, планы и работа с крошечной зарплатой. Даже представить не мог, что мне придется стать убийцей. Когда демон ударил в следующий раз, я был готов к этому. Уроки Риты в голове разложились по полкам, захват меча был похож на правильный, цель была ясна – не убегать, а уничтожить. Поэтому я одним резким движением перерезал снова потянувшиеся ко мне щупальцы. Черная кровь брызнула на лицо, но заботиться о чистоте времени не было. Демон встал на дыбы, как взбесившийся жеребец. Я прикрыл голову руками, но это не помогло. Он яростно размахивал своими паучьими конечностями, пока не сбил меня с ног. Я упал, сильно ударившись спиной. Каждая косточка в моем позвоночнике ныла от боли. Но времени жалеть себя не было. Демон уже нависал надо мной, все ниже опуская свои челюсти, с которых капали липкие, вонючие слюни. Мой желудок скручивал от приступов тошноты при каждом вдохе. Обеими руками я ухватился за саблю с двух концов и плашмя вставил ее в пасть монстра, чтобы он не смог сомкнуть на моей глотке свои убийственные зубы. Руки тряслись от напряжения, я прилагал все усилия, чтобы оттолкнуть его. Сквозь стиснутые зубы я издавал какие-то нечленораздельные звуки. От давления острое лезвие сабли врезалось в мою ладонь, и кровь, затекая в рукав рубашки, струилась до локтя, но мне нельзя было на это отвлекаться. Последний рывок, и я оттолкнул от себя демона. Самые странные отжимания в моей жизни. Спасибо Роману, если бы он не гонял меня по залу с обычными отжиманиями, вряд ли бы я сейчас справился. Вместе с демоном отлетело и мое оружие. Инстинктивно отбросив его как источник боли, я осознал свою ошибку еще до того, как клинок звякнул о землю. Я подорвался на ноги и поспешил поднять его, но не успел. Демон тоже долго не разлеживался, он быстро начал новую атаку. Развернулся в мою сторону и согнул лапы, готовясь к прыжку. Из его пасти капала слюна, взгляд был безумным. Я уже во всех красочных подробностях представил, как он вспарывает мне горло своими зубищами. Тик-тик-тик. Мое сердцебиение замедлилось, а вместе с ним и время. Демон оттолкнулся от земли, и я сделал несколько шагов вперед. После нескольких случаев, когда это происходило, и после того, как я поделился с Ритой своими способностями управлять временем, я стал примерно понимать, когда это может произойти. Это состояние уже не сбивало меня с толку, и я мог действовать сразу, не теряя времени на размышления. Например, как можно войти в этот транс осознанно, или как его удержать, потому что на этот раз время вернулось к своему обычному течению слишком быстро, и я не успел завершить контратаку. Демон снова двигался быстро, и одно из его щупалец хлестнуло меня по боку. Ядовитые шипы разорвали рубашку и, возможно, кожу, но на адреналине я не чувствовал боли. Черт, черт, черт. Не вставая, я пополз за своим оружием, которое валялось в нескольких метрах от меня. Демон вопил и явно собирался добить меня. Я схватил саблю и поднялся на ноги. Хватит этих игр в кошки-мышки, либо я его, либо он меня. Решительно направившись к нему, готовый к любому исходу, я два раза полоснул его клинком, представляя, что он – огромный водный фрукт, в котором вместо живительной влаги, зловонная жижа. Первым ударом я попал в горло, и из раны хлынула кровь. Второй удар пришелся в живот, и из него вывалились кишки. Когда эта отвратительная масса шлепнулась на мостовую, она рассыпалась в пыль, а демон отшатнулся с комичным выражением обиды на злобной морде. Он открыл пасть, заревел, но не успел даже сдвинуться с места в мою сторону. Зазубренный кнут посла обвился вокруг его головы аккурат в области открытого рта. Кларк резко дернул кнут на себя и снес уроду верхнюю половину башки. Кровь продолжала булькать и клокотать в его горле. Ну какие живучие твари. Но скоро он затих. Я кивнул в знак признательности Ашеру, и он оскалился зубастой ухмылкой аллигатора. Я знал, что вы свирепый воин, Медведев, но чтобы настолько, многозначительно поиграл бровями посол и рассмеялся, как будто все происходящее было для него развлечением. Он развернулся и пошел в гущу событий, где новые демоны появлялись в геометрической прогрессии. Ашеры, раздался голос Байрона Рамзи, перекрывая шум. «Встаньте в шеренги и вытесните чудовищ в переулке». Глава 25. Ашеры дружно бросились выполнять приказ. Однако нам потребовалось некоторое время, чтобы выстроиться в стройные ряды. Скоординировавшись, мы загнали демонов в узкие улочки, которые вели к центральной площади. В этом хаосе я давно не видел Риту, но у меня не было времени на мысли или переживания. Вместе с остальными ашерами при поддержке местной стражи уничтожал демонов, которые вылетали на нас из переулков. Рамзи точно не дурак и кое-что смыслит в тактике. Так мы могли сражаться не со всей толпой, а убивали их по очереди. Небольшой демон, ростом не выше метра, проскользнул между ашерами и собирался напасть на нас со спины. Он протянул вперед лапу, но ничего не успел сделать, так, как я помню урок Риты, отсек ему лапу. Гад завизжал, как поросенок, и резко развернулся мордой ко мне. Он напрягся, словно готовясь на меня прыгнуть, но в последнюю секунду отвлекся на что-то за моей спиной и вместо того, чтобы атаковать меня, кинулся в сторону. Сволочь! Я обернулся и увидел ребенка с вьющимися каштановыми волосами. Было не разобрать, мальчик это или коротко стриженная девочка. Ребенок оцепенел от ужаса, стоял и хлопал испуганными глазами, а прямо на него на всех парах мчал демон. Ну уж нет, рогатый, не в мою смену. Беги! Мой крик вывел ребенка из ступора, он бросился в переулок, а демоническое отродье за ним. Чертов демон! Оставить ребенка в беде я не мог, а здесь, в третьей линии оцепления, моя помощь не сильно требовалась, так что, наплевав на все, рванул ребенку на помощь. Не в мою смену, тварь! Мы петляли по лабиринтам и узким проходам, пока не потерял их из виду. На развилке стоял указатель. Одна стрелка указывала на дворец повелителя, на другой было изображено солнце, которое уже успело крепко увязаться в моей голове с местной религией. Богиня солнца, куда мог рвануть ребенок? В храм или? Пронзительный крик слева решил этот вопрос, и я изо всех сил побежал по дороге, ведущей к храму солнца. Она вывела меня к строению, смутно похожему на церковь. Здание было выкрашено в золотой и бирюзовые цвета, а на вершине белой мраморной лестницы стояла статуя богини солнца. Она держала в руках серебряную звезду. Здесь, вероятно, когда-то были десятки блестящих, разноцветных витражей, но единственное, что от них осталось целым, это россыпь радужных осколков, разбросанных по земле и уголками в оконных рамах, что напоминали сейчас пасти голодного зверя. Внутри храма раздался пронзительный крик. Обогнув статую, я взбежал по лестнице и распахнул дверь. Демон медленно взбирался по винтовой лестнице, что поднималась из центра просторного зала к самому потолку. «Помогите!» — вскрикнул ребенок, пытаясь бежать так быстро, как только это позволяли его маленькие ножки. Монстр победно шипел и облизывался, он почти его догнал. «Эй, придурок!» Я уже поднимался по лестнице, перепрыгивая за раз через 2-3 ступеньки. Демон на меня совершенно не обращал внимания. Наверное, хотел полакомиться ребенком, а затем уже разбираться со мной. Лестница закончилась, и я оказался наверху небольшой площадки, от которой расходилось несколько деревянных балок, ведущих в какие-то помещения. Ребенок осторожно пробирался по одной из них, а за ним полз демон. Стараясь не смотреть вниз, двинулся за ними следом. Эта узкая дорожка под потолком, знатно пощекотавшая нервы, привела меня к балкончику, опоясывающему помещение храма по кругу. На него выходило множество дверей и арок. В ближайшем помещении я услышал какую-то возню. Распахнув дверь, попал во что-то типа гардеробной. Здесь было огромное зеркало, диванчик с подушками, а у дальней стены стоял огромный шкаф с резными узорами. У этого шкафа распластался по полу демон, он запустил под него левую лапу и пытался добраться до мальчика, который юркнул в зазор между гардеробом и полом. «Тварь, тебя мать не учила тебя, что нельзя обижать детей и стариков». Я одним движением отрубил лапу, которой демон шарил под шкафом. Он завизжал и закрутился по полу, как волчок, слюна брызгала во все стороны. Чудовище вскочило на задние лапы и набросилось на меня. Я блокировал удары, как этому меня учила Рита, не позволяя твари ко мне прикоснуться. Но и нанести контрудар у меня не получалось. Да устают эти дьявольские отродья хоть когда-нибудь. Отступил, отбиваясь от новой порции ударов. Отразил еще один в голову и перешел в наступление. Сделал выпад, взмахнув саблей. Удар, удар. Смещаюсь в сторону, уходя от когтистой лапы. Контрдемон лишается еще одной лапы, а следом за ней мне удалось отрубить монстру третью конечность, а вместе с ней и пару щупалец. Радоваться было рано, демона я еще не убил, но потеряв основные конечности, он стал для меня не соперник. Бью сапогом в грудь монстра, отталкивая его в сторону. Монстр врезается спиной в шкаф, бросаюсь вперед и вонзаю клинок в его брюхо. Но тварь даже не думает дохнуть, из-за ее спины появляются щупальца и мне приходится отступать, уходя из-под удара. «Да когда же ты сдохнешь?» Он, покачиваясь из стороны в сторону, шагнул на меня, оскалив пасть. Сделал шаг вперед и срубил к чертовой бабушке голову демона. Тело рухнуло на пол, содрогаясь в предсмертных конвульсиях, а я точным ударом пронзил сердце твари. Демон окончательно затих и стал осыпаться хлопьями пепла на деревянный пол. «Все в порядке? Ты можешь выходить?» Позвал я ребенка, что прятался под шкафом. Я так увлекся, что заметил нож, пролетевший над моей головой, только тогда, когда он уже вонзился в шкаф рядом с моим ухом. Какого хрена? Демоны эволюционировали и научились пользоваться оружием, потому что если это не они, дело пахнет покушением на убийство. Я присел и прикрыл предплечьями голову. Следующий нож, вместо того, чтобы пробить мне грудь, вонзился в рукоять сабли и расколол ее на две части. Тут же меня резко ударили ногой в бок. Удар был сильным, я еще и головой в падении приложился, так что рухнул на пол, едва соображая, что происходит. Но оставаться в неведении долго мне не пришлось. Две когтистые лапы приподняли меня за плечи, одна из них переместилась мне на затылок, чтобы запрокинуть голову. Я увидел нависшую надо мной фигуру в балахоне с капюшоном, скрывающим лицо. Придерживая меня одной рукой, нападающий достал из ножен кинжал и острым лезвием провел им по моей шее. Нажим был едва ощутимым, но я все равно чувствовал, как из тонкой полоски потекла кровь. Воздух прорезал громкий звук рога, нападающий отвлекся и посмотрел в окно. Этого оказалось достаточно, чтобы я нырнул под руку с оружием и схватил нападающего за пояс и дернул вниз. Левая рука противника все еще лежала на моей голове, и от неожиданности он вцепился в мои волосы и так резко дернул, что вырвал целый клок. Сволочь! Противник рухнул на пол, но тут же с силой оттолкнул меня, отправляя к стене, словно мешок с картошкой. Задыхаясь, я ухватился рукой за подоконник и стал подниматься, превозмогая боль. Но враг не стоял на месте. Он подскочил ко мне и схватил за шею, крепко прижимая к стене. Его рука сжала стальной хваткой мое многострадальное горло. Я пытался выкрутиться, но это не дало никакого результата. Почти. В ходе этой возни капюшон нападавшего соскользнул, и я отчетливо увидел маниакальную ухмылку Адлера Бернса. Его глаза с медным отливом с ненавистью смотрели на меня. Он обнажил в оскале ряд идеально ровных зубов, и лишь один клык немного выступал вперед. «Странник, ты искатель славы, подстрекатель и дурное предзнаменование в одном лице», — прошипел Бернс сквозь стиснутые зубы. Он отлично контролировал свою хватку. Я не терял сознание, но и освободиться у меня не получалось. Вот что значит ашер четвертого ранга, охренительная сила. И что же делать? Я убью тебя, и больше никто не посмеет пятнать мое честное имя и достоинство, — выплюнул мне в лицо Адлер. А что насчет дуэли? Боишься? — прохрипел я. Ты ничтожество. Ты не достоин дуэли со мной. Сражение с нищим из подворотни принесет мне больше чести, — язвительно расхохотался враг. Гад ударил меня кулаком и, думаю, сломал пару ребер. Это же нарушение кодекса ашеров. Выдохнул и слабо стукнул его кулаком. Я уже почти ничего не видел, все вокруг пошло темными пятнами. Странно, что ты еще не понял. Мне плевать на правила и кодекс, я не собираюсь следовать законам, — рассмеялся Адлер мне в лицо, он не обращал внимания на мои попытки освободиться. На самом деле я даже не собираюсь пачкать от тебя свои руки. У меня чуть глаза из орбит не вывалились, когда этот придурок, немного ослабив хватку, наклонился и поднял отрубленное мной ранее щупальце демона, что не успело еще превратиться в пепел. Он поднес извивающееся оружие к моему лицу. С щупальца стекала вязкая жидкость, которая, попадая на кожу, жгла прямо как кислота. Ты не находишь это забавным? Проклятый странник, умирающий от яда демона, захохотал этот психопат над своей безумной шуткой. Я крепко зажмурился, пытаясь уловить биение своего сердца, надеясь услышать заветное тиканье, которое уже не раз спасало меня в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Не веря своему счастью, я почувствовал, как сердцебиение замедляется, и услышал заветный размеренный звук. Тик, тик, тик. Лицо Бернса исказилось, как в замедленной съемке, хотя он уже поднес щупальца почти вплотную к моему лицу. Одно движение, и он воткнет мне его в глаз. Но мне повезло, деревянный пол содрогнулся, выводя меня из транса. Время снова разогналось, но безумный смех Адлера прекратился, потому что мы услышали оглушительный вой. Кроваво-красный свет, льющийся через разбитое окно, сменился привычным золотистым свечением послеполуденного солнца. Щупальце в сжатом кулаке Бернса просыпалось сквозь пальцы, мелким вонючим пеплом. Пока он в шоке разглядывал свою пустую руку, я собрал всю решительность и силу для последнего рывка. «Получай!» Упершись спиной в стену, легнул Адлер ногой изо всех сил. Он отшатнулся, выпуская меня из захвата, а я набросился на него с кулаками. Ярость придавала сил. Удар, еще удар. Правый хук, левый. Тварь не ожидала от меня такого напора. «Ну и чего ты стоишь, Адлер, без своего меча и ножиков?» Трус. Урод потерял равновесие и упал на задницу. Он захрипел, когда я пнул его изо всех сил. Недалеко от шкафа валялся один из его ножей. Я от всей широты своей души ударил ему ногой в челюсть. Этот ублюдок потерял сознание еще до того, как завалился на землю. Нокаут, тварь. Похоже, никто из ашеров не утруждал себя тренировками по рукопашному бою. Серьезное упущение. Вот мудак, процедил сквозь стиснутые зубы. Моя кровь кипела, превращая адреналин и гнев в оружие. Глаза налились кровью, я перешагнул через бессознательное тело и схватил его клинок. Законы, кодексы, все это чушь. Все местные царьки от мала до велика, вместе с этими демонами постоянно пытаются меня унизить или убить. К черту и демонам ненужное благородство. Просто сдохни, тварь. Я занес над Адлером нож, чувствуя, как по моим венам пульсирует жажда убийства. Да, я не смогу претендовать на его жену, имущество, если зарежу тут как свинью. Но если сделаю это сейчас, мне больше не придется беспокоиться и ждать нового удара в спину от этого урода, что считается себя паладином. И уже занес нож, когда как гром среди ясного неба за моей спиной прозвучал испуганный голос. Все закончилось? Да, бля. Глава 26. Тонкий голосок ребенка, звучавший за моей спиной, немного меня отрезвил. Я понимал, что не стоит убивать Бернса на глазах у ребенка, который ничего не знает о происходящем. Хотя меня колотила ярость, хотелось добить этого гада, но стоило мне обернуться и взглянуть в огромные карие глаза, как красная пелена, застилавшая сознание, рассеялась. Я чуть не испортил все. У нас с Ритой был план по расширению активов, и убийство Адлера без дуэли и свидетелей точно не входило в наши планы. Поэтому я отбросил нож в сторону и отошел от него подальше. А этот негодяй лежал и не осознавал, насколько близко он был к тому, чтобы больше никогда не проснуться. «Чудовища ушли», — пропищал ребенок, прижавшись к стене. Я внимательно рассматривал ребенка, пытаясь понять, что же меня смущает в его внешности. Я всматривался в его лицо, в его руки, волосы, одежду, но какой-то диссонанс в его облике не давал мне покоя. Лишь спустя несколько секунд игры в гляделки до меня дошло. Эта девочка, просто с короткой стрижкой, но одета в пацанячий комбинезон. Она была похожа на олененка. Из-под кудрей выглядывали ветвистые рожки, а по смуглым щечкам рассыпались белые веснушки. Девочка сидела, обхватив себя худенькими ручонками, а ее взгляд метался между кучкой пепла, которая раньше была демоном, и Адлером Бернсом, который скоро должен был прийти в себя. Я подошел поближе и присел рядом с ней на корточки, чтобы оказаться лицом к лицу. Вряд ли малышке понравится общаться с моими коленками. «Да, монстров больше нет», — ответил ей, невольно покосившись на Бернса, и улыбнулся девочке самой дружелюбной улыбкой, на которую был способен. Ты можешь меня не бояться, я не причиню тебе вреда. Как тебя зовут? Я Молли. Она жутко стеснялась, опустила глаза и начала теребить край штанины. А как зовут тебя? Спросила она, набравшись смелости, и взглянула на меня, вжав голову в плечи. «Меня зовут Макс», — сказал ей и протянул руку для рукопожатия. Но вместо того, чтобы протянуть свою в ответ, девочка внезапно уткнулась носом мне в грудь и разрыдалась. Мне было так страшно, всхлипывая, она вцепилась обеими руками в мою рубашку. Страх понемногу отступал, так что сейчас мелко дрожала. «Ну теперь все в порядке», — я понятия не имел, как успокаивать детей. Приобнял одной рукой, утешающе погладил ее по спине. «Больше они до тебя не доберутся». Мы снова услышали звучание рога. «Ой, кажется, это меня ищут», – защебетала девочка. Она встала и улыбнулась. «Кто тебя ищет? Куда тебя проводить, папа?» Он заметил, что я пропала и, наверное, ужасно расстроился. «Он хочет, чтобы я была хорошей девочкой и не уходила из дома без его разрешения». Мой второй вопрос она оставила без ответа, вытащила из-под футболки серебристый свисток и, забавно надув пухлые щечки, дунула в него изо всех сил. «Думаешь, он услышит тебя отсюда?» — с сомнением спросил я, но она ничего не ответила, только снова улыбнулась и кивнула в сторону окна. Там уже виднелась приближающаяся фигура знакомого коня. Он завис у окна, громко хлопая огромными крыльями. «Привет!» — Молли бросилась к Пегасу и обняла лоснящуюся шею. Она хихикнула, когда зверь развернул голову и лизнул ее щеку, и прижалась к лошади еще сильнее. «Подожди, это конь твоего отца?» Я был ошарашен. «Получается, твой отец даже не решился это произнести?» «Да, мой папа, Ашер Байрон Рамзи, самый лучший и самый сильный Ашер на острове», подтвердила она мою догадку. «О, я в этом не сомневаюсь», подошел к ним и почесал коня за мягким ушком. «Рад тебя видеть, приятель, а ты сможешь отвезти меня на нем к папе?» Обратилась ко мне Молли. «Конечно», я вытащил из оконной рамы остатки осколков, чтобы девочка не поранилась, сел на подоконник. «Иди сюда», Молли подошла, дожидаясь, когда я возьму ее на руки и усажу рядом. Поманил коня, чтобы он подлетел поближе. «Так, Молли, ухватись покрепче за подоконник и не крутись», осторожно поднялся на ноги, придерживаясь за пустой проем. «Сначала я сяду на коня, а потом посажу тебя, хорошо?» «Да, Макс», она беззаботно болтала ногами, словно сидела на скамейке, а не под самым сводом огромной церкви. «Хорошо», успокоил больше себя, чем ее, и пересел в седло. Я выдохнул с облегчением, самое страшное позади, с девочкой будет проще. Потянул за поводья, подлетая вплотную к окну, посадил девочку перед собой и крепко прижал ее к себе. «Лорд оторвет мне за нее голову, не говоря уже о том, что я и сам не простил бы себя, если бы с ребенком что-то случилось. Поехали», скомандовала она. «Найди папу». Конь свистнул, тряхнул роскошной гривой, крылья затрепетали. Мы поймали поток воздуха и плавно заскользили в сторону городской площади. Мы приземлились, и конь, как на настоящий самолет, еще некоторое время бежал рысцой, чтобы сбавить скорость и мягко затормозить. Мы оказались среди самого настоящего хаоса. Все постройки были разрушены, всюду тела убитых, кто-то плакал, кто-то помогал другим обрабатывать раны, кто-то суетился, туша остатки пожаров, от которых в небо поднимались черные столбы дыма. Я спрыгнул на землю и повел коня с сидящей на его спине Молли сквозь толпу. Люди перекрикивались и искали своих близких. Я тоже оглядывался, надеясь выцепить взглядом знакомую макушку с кошачьими ушами. Я готов был молиться каким угодно богам, лишь бы не увидеть ее среди погибших и раненых. «Молли». Мы услышали женский крик и остановились, чтобы понять, откуда он доносится. «Молли, мама», всхлипнула девочка. Она протянула руки к девушке, которая подбежала к нам. Я удивился, что это не Фиби, хотя глупо было полагать, что у Ашера Рамзи всего одна жена. Девушка выглядела волшебно. Из платиновой копны волос выглядывали такие же рожки, как у девочки. Одета она была по-королевски. Топ был расшит мягко переливающимся жемчугом, разрез сверкающей юбки в пол обнажал ногу от тонкой лодыжки до бедра. «Мама», Молли уже не сдерживала слез. Я помог ей спуститься вниз, и она тут же оказалась в объятиях матери. Обе они плакали от облегчения. Нашлась, всегда властный голос повелителя был наполнен нежностью. Люди расступились, пропуская его. Он подошел к жене и дочке, с тревогой осмотрел их, а потом подхватил обеих на руки, и собравшиеся вокруг люди расступились, пропуская лорда Ашера. Я стоял рядом и держал коня за поводья. Не хотелось их отвлекать от воссоединения семьи. Пусть насладятся воссоединением. На мою спину легла чья-то рука. Я дернулся от неожиданности, обернулся и увидел Риту. Сразу стало легче. Крепко прижал ее к себе. «Ты в порядке?» Я бегло осмотрел жену. Грязная, помятая, уставшая, в ссадинах, но ничего критичного. «Я, да, а ты?» Она немного отстранилась и тоже осмотрела меня. Кивнула и мягко чмокнул ее в подставленные губы. «И куда ты снова убежала?» Сукаризной спросил лорд дочку. «Мне стало скучно ждать маму в магазине, там были одни платья. Фу, не люблю платья. Я захотела немного поиграть на улице», виновато покаялась Молли, нижняя губа задрожала. Потом небо стало красным, я хотела вернуться, но за мной погнался злобный монстр. «И как тебе удалось сбежать от него, милая?» Ее мать была в ужасе. Она присела перед девочкой и поправила упавшие на лицо кудряшки. Я побежала к храму солнца, думала, что чудовище заблудится в переулках, но оно гналось за мной. А потом мой новый друг Макс спас меня. Он сражался с монстром, пока солнце снова не стало нормальным, эмоционально рассказывала девочка. Лорд Рамзи и его жена смотрели на меня с благодарностью. Ашер Медведев, с уважением, которое не могло мне не льстить, заговорил он, прижав ладонь к сердцу. «Ты спас мою дочь, и теперь я в неоплатном долгу перед тобой. Вы придаете этому слишком большое значение, лорд». Я слегка поклонился ему. «Защищать людей – это наш долг, верно? Я очень рад, что смог помочь, и с Молли все в порядке. Позволь мне отблагодарить тебя за твою самоотверженность и доброту». Он задумчиво поглаживал подбородок, размышляя, что может для меня сделать. «Насколько я знаю, поместье, которое досталось тебе, уже долгое время находится в плачевном состоянии. К сожалению, это правда», — признался я. «У меня есть свободные батраки, завтра же пришлю к тебе», — решил он. «Я также знаю, что ты уже не один раз спас жизнь моему гонцу. Хоть он и настоящий магнит для неприятностей, парень он неплохой», — добродушно рассмеялся Рамзи. «Пожалуйста, прими его на службу, и моего самого быстрого коня тоже. Пусть они хорошо послужат тебе. Вы очень великодушны, лорд». Я снова поклонился ему. «О, оставь это», — сморщился он. «С этого дня ты можешь считать меня другом. Зови меня Байроном», — улыбнулся он, протягивая мне руку. «Только если вы будете звать меня Максом», — протянул свою в ответ. Сидящая на руках у матери Молли захлопала в ладоши и затанцевала. Видимо, почувствовала доброжелательную атмосферу. «Спасибо, что спас меня, Макс», — улыбнулась девочка. И я не мог не улыбнуться в ответ. «Ни за что», — я взял Риту за руку. «Ты очень храбрая девочка, Молли». Ее личико залилось румянцем, отчего белые пятнышки на пухлых щеках стали видны еще сильнее. Она застенчиво опустила глаза, а потом и вовсе спрятала лицо на плече матери. «Мы с Несси очень благодарны тебе за то, что вернул наши сокровища в целости и сохранности», — сказал Рамзи. «Мы попрощались, и я сел на коня, который теперь принадлежал нам». Рита устроилась позади и крепко прижалась ко мне. Я назвала его цветочком. «Не обижайте его», — бросила напоследок Молли. «Ну лети, цветочек», — скомандовал я, посмеиваясь. Конь взмыл в воздух. Рита обняла меня крепче и прижалась. Конь рассекал вечерний воздух, равномерно взмахивая крыльями. В моей голове была каша, я думал обо всем и сразу. Мысли не хотели выстраиваться в логическую цепочку. Но сейчас я хотел только одного – отвезти жену домой, в наше поместье, и убедиться, что с ней все в порядке. Сделать это собирался, уложив ее в постель, стянув одежду и тщательно рассматривая каждый сантиметр тела. Может, все дело было в новизне ощущений, но мне не хотелось ни на секунду отпускать от себя Риту. Я немало понервничал, когда потерял ее из виду во время сражения. Не думал, что могу так сильно за кого-то волноваться. Скоро показалось поместье. Натянул поводья, и конь пошел на посадку. Либо этот цветочек такой умный, что понял меня с первого раза, либо запомнил, где уже приземлялся с Грыгом, потому что он и полетел в сторону внутреннего дворика. Я спустился сам и помог слезть Рите. «Господин Макс!» — с криком во двор выскочил Грег. За ним торопились Бруно и Олли. «Леди Рита, ой, с вами цветочек. Как прошла битва? Вы уничтожили всех демонов?» «Потише, парень», — успокоил его Бруно, поправляя монокль. Он тепло улыбнулся нам. «Я очень рад, что вы оба вернулись домой целыми и невредимыми». «Я тоже рад этому», — сказал я, поглаживая коня по боку. «Что у вас здесь происходило? когда мы улетели. Только двум демонам удалось перебраться через стены поместья, но Олли разделался с ними, сообщил Бруно. Между его бровями легла складка. Видимо, им пришлось непросто. «Я помню, ты говорил, что демоны приходят только со светом Красной Луны», — обратился я к Бруно. «До этого дня так и было. Поэтому мы все глубоко озадачены сегодняшними событиями», — управляющий стоял, растерянно почесывая подбородок. «Солнце – источник жизни, который даровала нам богиня. Ни в одном древнем источнике нет упоминания о том, что когда-то оно окрашивалось в алый. В ближайшие дни весь Ашин будет искать объяснение. Значит, демоны теперь могут прийти в любое время, не только ночью». «Да, вероятнее всего отныне так и будет», — согласился Бруно недовольно. «Как мы можем защитить поместье? Очевидно, что нужно как-то укреплять эти развалины». «Фонари», — вмешался Олли в наш разговор. Он улыбнулся и медленно поднял руку вверх, на что-то указывая. «Как будто я мог понять, что это значит». «Точно, фонари, Бруно», — похоже, удивился, что ему самому это не сразу пришло в голову. «Молодец, Олли, отличная идея. Кто-нибудь объяснит мне, что за фонари?» — нетерпеливо спросил я, переводя взгляд с одного на другого. Я был рад, конечно, что они знают, что делать, но хотелось тоже быть в курсе. «Вы наверняка их видели. Они расположены по всему поместью, вставлены в светильники. Такие камни, свечением похожие на ваш камень Ашера», — объяснил Бруно. «Эти светящиеся камни были добыты в карьерах на родине Олли». «Да», — подтвердил повар медленным кивком. «Фонари обладают уникальным свойством. Если расставить их определенным образом, они образуют защитное поле, через которое демонам не пробиться», — пояснил Бруно. Он так забавно реагировал, когда ему выпадала возможность блеснуть знаниями и прочитать лекцию. «При обходе дома после боя мы с Олли обнаружили, что один из камней на внешней стене треснул. Так вот как один из монстров оказался в доме». Я выгнул бровь и посмотрел на разбитое окно. «Да», — Бруно вытащил из кармана светящийся шарик размером с кулак. «Когда понял, что в доме демон, побежал на склад за последним запасным камнем, который припрятал там от Дуэйна. Я понял, что защита не работает, хотел найти неполадку и исправить ее, но демон решил, что я легкая добыча, и погнался за мной. К счастью, рядом оказалась госпожа Рита, уж она задала ему трепку». «Я рада, что с тобой все в порядке, Бруно», — улыбнулась Рита и потрепала его по плечу. «Я уверен, что на пушистых щеках управляющего скрывался румянец. Он с обожанием в глазах принимал внимание своей хозяйки». «Да, спасибо еще раз», — смущенно поблагодарил он ее, дернув ушами. «Нужно вставить новый камень до захода солнца». Я смотрел на закатывающийся за горизонт золотой шар как на предателя, будто в любую секунду он мог снова стать кроваво-красным. «Я тоже так думаю», — Бруно протянул мне камень, чтобы я рассмотрел его получше. «Не хотелось бы, чтобы во время следующего нашествия пришлось переживать не только за поместье, но и за дом». «Вы думаете, это скоро повторится?» — испуганно спросил Грег. Он подкармливал цветочка кусочками сахара, которые доставал из кармана. Конь радостно урчал и слизывал угощение с ладони длинным шершавым языком. «Я думаю, после того, чему мы стали свидетелями сегодня, всякое может случиться, и никто уже не удивится ничему», — вернул Бруно камень. «Так что нам нужно сделать: сначала уберу старый камень, а затем вы, господин Макс, окажете нам честь, установив новый», — он, хлопнув в ладоши, поставив таким образом точку в плане. «Схожу у залии лестницы», — Олли направился в сторону мастерской. «И захвати молоток», — дал ему напутствие Бруно. «Думаю, нам с цветочком пора вернуться во дворец повелителя», — неохотно сказал Грег, сморщив нос. «Кстати, насчет этого», — намеренно не спешил обрадовать Грега, хотелось его подразнить. Я подошел к коню и почесал его за ухом. «Сегодня я спас дочь Байрона Рамзи от демона, и теперь он считает, что в долгу передо мной. В этой ситуации у меня появились некоторые преимущества. Во-первых, цветочек теперь мой конь, а во-вторых, мне нужен конюх, который сможет о нем позаботиться. Ты знаешь кого-нибудь, кто справился бы с этой задачей?» Грег паник и удрученно опустил голову. Он настолько был привязан к коню. «Барни — хороший конюх, но ему уже тяжело работать. Он хромает, а еще непонятно, что он говорит. Еще есть Мейсон, но он заставляет животных нервничать. Может, это связано с тем, что он с острова Синапсид, как и посол Кларк. Грег, приятель, я пошутил», — положил руку мальчику на плечо. «Ты единственный человек, которому я доверил бы своих животных. Кроме того, мы уже обо всем договорились. Спас девочку, дочку нашего главного, и получил за это самую быструю лошадь и самого надежного конюха. Потребовалось время, чтобы мои слова дошли до его сознания. Но когда Грег все понял, он улыбнулся так широко, чтобы не удивился, если бы у него лицо треснуло. «Вы хотите сказать, что я могу остаться?» — ошарашенно спросил он, оглядывая нас всех полными надежды глазами. «Не думаю, что у тебя есть выбор», — я рассмеялся и взъерошил ему волосы. «Это действительно так», — добавила Рита, мягко улыбнувшись. «Лорд передал тебя и цветочка на службу Ашера Медведева. Мы рады, что ты теперь с нами. Так что ты застрял с нами надолго, я немного снизил градус торжественности. Я стану самым лучшим конюхом, который у вас когда-либо был», — выдал Грег, прижимая поводья к груди. Он выглядел так, словно я предложил ему ключи от дворца, а не возможность навести порядок в конюшнях. «Совершенно в этом не сомневаюсь, приятель», — легонько подтолкнул его в сторону конюшен и каретного сарая. «Почему бы тебе не устроить цветочка в его новом доме? А потом возвращайся и выбери комнату для себя. Вы хотите сказать, что я могу спать в доме?» Грег не верил своей удаче. «Сегодня что, снова день солнца?» «Не вы, а ты», — поправил я его. «У нас достаточно комнат, конечно, ты будешь спать в доме». «Да, спасибо, уважаемый», — поблагодарил он, уже спускаясь по склону, так что у меня не было возможности его поправить. «Я никогда не добьюсь, чтобы он называл меня просто Макс». «Да, он уважает тебя», — Рита подошла ко мне и обняла, — «и в этом нет ничего удивительного. У тебя уже входит в привычку быть героем». Я тихонько рассмеялся, увидев озорной блеск ее глаз, опустил взгляд на мягкие губы. Я так переволновался за нее. Девушка потерлась носом о подбородок, прижавшись мягкой грудью к моей груди, и отстранилась, невинно хлопая глазами. «Как будто это не она завела меня за пару секунд. Лорд подарил вам что-то еще?» Глава 27. Бруно вернул меня к реальности. Эффект был отрезвляющим и мгновенным, как ведро ледяной воды. «Да», — я попытался скрыть досаду в голосе. «Он обещал помочь восстановить поместье. Сказал, что у него есть свободные работники, и он отправит их к нам». «О, превосходно», — Бруно оживился и засуетился. «Чем больше рук, тем быстрее мы наведем здесь порядок. Это место снова будет процветать». Во двор вернулся Олли. Он без особого труда нес лестницу и увесистый ящик с инструментами. Даже дыхание не сбилось. До сегодняшнего дня я и не подозревал, что в этом добряке кроется такая сила. «Давайте починим светильник и пойдем отдыхать», — предложила Рита и последовала в дом за Олли, который прошел мимо нас, ничего не сказав. Я замыкал шествие, следуя за ними через кухню и коридоры. Мы снова оказались на улице, у увитой плющом стены. Тщательно осмотрев светильники, которые возвышались на небольших башнях-пристройках, расположенных по всему периметру дома через каждые 10 метров, мы нашли треснувший камень. Повар прислонил довольно крепкую на вид лестницу к стене. Наверное, она тоже была спрятана, иначе Дуэйн продал бы ее. «Рита, ты не могла бы убрать камень?» — попросил Бруно, порывшись в ящике с инструментами. Он вытащил оттуда деревянный молоток и маленькую железную стамеску. «У тебя маленькие руки, и никто из нас не может похвастаться такой ловкостью и аккуратностью. По возможности нужно постараться сохранить целостность камня. Чем больше будут куски, тем больше денег нам дадут за него на рынке. Некоторые люди делают из этих камней украшения». «Я постараюсь», — Рита проворно взобралась по лестнице. Мы с Олли подошли, чтобы придержать лестницу. Она была устойчивой, даже не шаталась, но все равно хотелось подстраховать свою кошку. Я бы, может, и поиграл с ней во врача и пациентку, но точно не с настоящими ушибами. Только падать она и не собиралась, держалась с кошачьей грацией и уже вытаскивала первую половину камня. «Бросай, я поймаю», — сказал Рите, чтобы она натратила время на то, чтобы спускаться и подниматься снова. Она метко бросила кусок камня мне в руки. Судя по тому, как Бруно напрягся и дернулся в мою сторону, ему было не по душе такое обращение с вещью, на которой можно заработать. Чтобы подразнить его, я без предупреждения бросил камень ему. Не смог отказать себе в удовольствии подшутить над ним. Суетливо размахивая руками, дворецкий поймал свою прелесть. «Ашер», — сукоризной смотрел он на меня, протирая камень чистым носовым платком. «А вот и вторая. Рита бросила мне еще осколок. А вы уверены, что наш запасной камень подойдет? Насколько я вижу, он даже меньше, чем половина сломанного». Бруно взвесил на руках новый камень и половинку, который завладел несколько минут назад. Да он поменьше, но хотя бы целый. На первое время подойдет. Просто запишем, что, как и многое в этом поместье, со временем его нужно будет заменить. Надеюсь, что помощь, которую обещал Байрон Рамзи, послужит отличным началом для восстановления порядка. Мне очень хотелось, чтобы это место стало пригодным для комфортной жизни. Что дальше? Спросил я, когда Рита спустилась и встала рядом со мной. Теперь ваша очередь, господин Макс. Бруно вложил мне в руку новый шар и подтолкнул к лестнице. Когда вы заберетесь наверх, вы вложите в чашу новый камень, а затем наделите его силой с помощью своего дуэльного талисмана. Что ты имеешь в виду? Примерно понимаю, о чем он говорит, но понятия не имел, как это сделать на практике. Ну, на самом деле я в этом не уверен, Бруно растерянно почесал затылок. Когда такое случилось в последний раз, обо всем позаботился старина Круз. Это было много лет назад, и я не видел, как он это делает. Думаю, нужно просто вставить камень в светильник. Ладно, разберемся по ходу дела. Сунул камень в карман и начал взбираться по лестнице. Думаю, Бруно прав. Просто положу туда его, а все остальное, надеюсь, сделает богиня. Я наконец добрался до верхней ступеньки. Это оказалось не так просто, как выглядело со стороны. Под моим весом лестница потрескивала. Замер, поймав равновесие и принялся за дело. «Ты уверен, что камень не нужно закрепить каким-нибудь раствором?» — уточнил я у Бруно. «Раствор не нужен», — отозвался он. Я достал шар из кармана, другой рукой вытащил свой камень Ашера из-под рубашки и застыл в растерянности. Что я должен сделать дальше? В этом плане явно не хватало пары пунктов. Новый камень запросто может выпасть и расколоться, как предыдущий. «Как дела, хозяин?» — спросил Олли. «Нормально, просто дайте мне пару минут». Я вставил камень в оправу, которая была для него велика. Ничего не произошло. Он держался, но одно дуновение ветра, и шар полетит вниз. Придерживая его снизу, я раздумывал, что делать дальше. «Может быть, тебе нужно подумать о том, чего ты хочешь добиться», — предположила Рита. Я не был в этом уверен, но попробовать в любом случае стоило. Тем более других вариантов пока не было. Я отпустил свой дуэльный камень, обеими руками взял шар и прижал его к оправе. Падать с пятиметровой высоты не очень хотелось, поэтому я, ища дополнительной опоры, навалился левым плечом на стену. Почувствовав себя более-менее устойчиво, прикрыл глаза. Я думал о стене и о том, что фонари вдоль нее выстроены в линию и связаны между собой, словно элементы электрической цепи. Потом я подумал о том, что для исправной работы этой цепи не хватает только одной детали, которую держу в руках. Неожиданно, но это сработало. Светящийся камень в моих руках завибрировал, а затем прилип к оправе, словно притянутый мощным магнитом. Он внутри оповестил собравшихся внизу и схватился за светильник, поймав легкий приступ головокружения. Не замечал за собой раньше боязни высоты, но земля кружилась. Стоило мне только посмотреть вниз. «Отлично, он светится», — спросил Бруно. Это замечание поубавило мою радость. Я тряхнул головой, чтобы мушки перед глазами разлетелись, и прищурился, разглядывая камень. «Нет, не светится». Я протер шар рукавом рубашки, как будто это действительно могло что-то изменить. «Тогда это вряд ли нам поможет», — закатил глаза, потому Бруно озвучил очевидную вещь. «Делать-то с этим что?» Я встал поудобнее и снова закрыл глаза. Я представил себе особняк, все его этажи и комнаты. Представил сад камней с прекрасными фресками, конюшни с каретным сараем, пастбища и поля. Представил, как голубой свет кометы окутывает все поместья как покрывало. Вместе с этим светом на мои владения опускается защита богини. Я подумал о всех людях, живущих здесь. О Рите, Бруно, Олли, Греге, даже о цветочке. Я искренне попросил у богини, чтобы им ничего не грозило в стенах этого дома. Я так усердно визуализировал, что не замечал произошедшего вокруг. А когда открыл глаза, было уже слишком поздно. Я бы никак не успел подготовиться к тому, что случилось дальше. «Макс!» Рита тревожно выкрикнула мое имя. Мне в глаза бил ослепительно белый свет. Вся стена светилась, и камень на моей шее тоже пылал. Энергия хлынула из меня, отчего я покачнулся. Пришлось ухватиться за концы лестницы, чтобы не упасть, но это не сильно помогло. Новая волна головокружения захлестнула меня и словно раскачивала на какой-то безумной карусели. «Макс!» Я снова услышал испуганный голос Риты, но в глазах у меня уже потемнело, руки соскользнули с лестницы. Возможно, я начал сходить с ума, потому что отчетливо слышал плеск океана, которого здесь и близко не было. «Олли, лови его!» — крикнул Бруно. Последняя мысль, которая мелькнула в моем сознании. Это очень, очень плохо. А потом все заполнила темнота. Я пришел в себя, когда почувствовал, как к моему лбу, шее и обнаженной груди прикладывают прохладную влажную ткань. Это было так приятно, что я тихонько застонал и уткнулся лицом в теплую ладонь, прижатую к моей щеке. «С ним все будет в порядке, Бруно», — раздался взволнованный голос Риты рядом со мной. «Он крепкий парень, моя дорогая», — тихо ответил он. «Я думаю, он просто немного перестарался, защищая нас». Я попытался открыть глаза, но веки как будто налились свинцом. «Еще пару минут отдохну и попробую еще раз. Нужно встать и выяснить, работает ли защита». Но успокаивающие движения пальцев в волосах так расслабляли и успокаивали. Тревога отступила, и я снова погрузился в беспамятство. Когда очнулся во второй раз, чувствовал себя уже намного лучше. Видимо, успел отдохнуть и немного восстановиться. Осмотрел комнату, пытаясь вспомнить, что произошло, и почему я оказался здесь, а не в своей постели. Встал утром, выпил растворимый кофе и пошел на работу. Открыл мастерскую. Нет, подождите, я же оказался в каком-то другом мире. Воспоминания прошедших дней вихрем ворвались в сознание. И если мне нужно было подтверждение произошедшего, силуэт девушки, стоящие у окна, был главным доказательством, в котором я нуждался. Рита в той самой полупрозрачной ночной рубашке смотрела куда-то вдаль. Почувствовав на себе мой взгляд, Рита обернулась и пристально посмотрела на мое лицо. Она облегченно выдохнула и широко улыбнулась. Супруга шагнула к моей постели, пока я неловко пытался приподняться на подушках. «Привет», — Рита нырнула ко мне под одеяло, а я обхватил ее за талию, притягивая поближе к себе. «Как ты себя чувствуешь?» — шепотом спросила жена. Коготками она вырисовывала узоры на моей груди. «У меня такое чувство, будто меня грузовик переехал». «Что такое грузовик?» — удивилась Рита, мило склонив голову на бок. «Это такая большая повозка, на которой можно перевозить за раз много вещей», — объяснил ей. Вот только непонимание на лице жены только усилилось. «Неважно, что произошло. Бруно считает, что ты перестарался, когда выстраивал защитное поле вокруг дома. Тебе следует отдохнуть и восстановить силы». «Так, значит, фонари работают?» «Да, мы в безопасности благодаря тебе», — улыбнулась Рита. «Но постарайся больше меня так не пугать». «Хорошо, дорогая», — отшутился и чмокнул ее в заостренное ушко, которым она недовольно дернула. «Я серьезно», но стоило поцеловал ее в другое ушко, тон супруги уже не был таким сердитым. «Не хотел тебя пугать», — заверил ее, и тут меня осенило. Я рывком приподнял одеяло и убедился, что ощущения не обманули, на мне не было одежды. «Меня раздела ты, или...» «Хорошей бы я была женой, если бы не могла позаботиться о своем муже», — она пощекотала кончиками пальцев мою ключицу. «Не могу передать, какое облегчение испытываю от того, что штаны с меня стянул не Бруно», — улыбнулся ей, а Рита звонко рассмеялась моей шутке. «Я кое-что приготовила для тебя». Она встала с постели и положила тыльную сторону ладони мне на лоб. «И что же это? Пойдем со мной и увидишь», — мягко улыбнулась супруга и потянула меня за руки, чтобы усадить на край кровати. Она не торопила, позволила посидеть и дождаться, когда комната перестанет вращаться перед глазами. Светящиеся камни на стенах, которые раньше было едва видно, ярко сияли. Но как бы я ни радовался, движущиеся тени, которые они отбрасывали, мелькали в глазах и вызывали головокружение. Так я починил освещение в том числе и внутри дома. Рита в недоумении уставилась на меня. «Точно. Ну, имею в виду то, что светильники стали ярче. Ты сделал это место светлее, это правда», — улыбнулась она и помогла мне встать. Простынь соскользнула, я слегка вздрогнул, когда прохладный ночной воздух коснулся кожи. «Куда мы идем? Позволь мне позаботиться о тебе, муж мой», — сказала она, подводя к арке, ведущей в какое-то другое помещение. «Надеюсь, не в коридор, потому что я даже штаны натянуть не успел. Проходи». Мы сделали еще несколько шагов и оказались в ванной комнате. Я был приятно удивлен, увидев дымящуюся каменную ванну. Самым приятным было то, что она оказалась достаточно большой, чтобы мы поместились там вдвоем. По стенам танцевали блики от светильников, а в окно светила луна. Отличная атмосфера для разговоров по душам и не только. «Ты сделала это для меня», — я был очень благодарен ей за горячую ванну. Тело ныло от усталости и напряжения, а тёплая вода должна была с этим помочь. Рита молча кивнула и помогла опуститься в теплую воду, пахнущую чем-то мятным. Я погрузился в ванну по самый подбородок. Мышцы начали расслабляться, горячая вода приятно согревала кожу. Какой же это кайф! А теперь, Рита встала, медленно сняла ночную рубашку через голову. Она наклонилась и поцеловала меня в лоб, игриво чмокнула в нос и добралась наконец до губ. «Иди ко мне!» Немного поерзав, она перекинула ногу через мои бедра и опустилась на член, который давно уже был готов. Я рефлекторно двинув бедра ей навстречу. Рита задрожала и обняла за шею, прижавшись крепче. Этот секс был медленным и чувственным. Хотя ощущения были такими же нестерпимо острыми и яркими, но мы никуда не торопились. Учились чувствовать друг друга и наслаждались каждым прикосновением, словно все время этого в мире было нашим до последней секунды. Рита двигалась на мне размеренно и неторопливо, поддерживая на грани. Я был готов наслаждаться этим опьяняющим блаженством часами. Я не собирался выходить из ванны, пока не изучу все реакции ее тела на мои прикосновения. Например, я уже заметил, что если я сжимаю ее бедра, она прогибается в спине и крепче прижимается ко мне. Если я прикусываю ее сосок, она тут же подставляет второй. А когда я провожу рукой по ее спине, она сжимает обеими руками свою пышную грудь. Но больше всего мне нравилось, как сладко она мурлычет, стоило мне лишь прикоснуться губами к ее шее. Пока я с маниакальным вниманием изучал тело Риты, она не теряла времени. Она нашла мое слабое место. У меня просто крышу сорвало, когда она обхватила губами мой палец и, втянув щеки, сделала несколько поступательных движений. Я прикрыл глаза и представил, что на месте пальца оказался член. Черт! Я запустил свободную руку в ее черные волосы и резко впечатался в нее бедрами, отчего вода из ванны выплеснулась на пол. Надеюсь, Бруно не прибежит разбираться, почему на первом этаже течет с потолка. «У тебя такие чувствительные руки», — промурлыкала Рита, прикусив кончик моего указательного пальца. Я больше не мог терпеть эту пытку, обеими руками подхватил ее за бедра и начал рывками входить в ее киску под новым углом. Ощущения захлестнули, а от удовольствия перехватывало дыхание. Рите нравилось то, что я делаю. На каждый толчок она вскрикивала и сжималась на мне все сильнее и сильнее. «Да», — вскрикнула она, выгнув спину, прижимаясь ко мне еще сильнее. «Подожди меня, киска, еще чуть-чуть», — притормозил я, чтобы она немного отдышалась. Хотелось кончить вместе, а потому замедлился и вернулся к прежнему неторопливому темпу. Но Рита была уже на взводе. «Макс», — она задрожала, прижалась вплотную к груди и вцепилась ногтями в спину. «Давай», — крепко сжал ее ягодицы и стал резко толкать, насаживая на крепкий член. «Ну, да, да, да», ее тело пронзили конвульсии, крепко прижимал ее дрожащее тело к своему, а ее киска крепко сжалась вокруг моего члена и завибрировала. Жар прорвал плотину моего самоконтроля, и я отдался оргазмической эйфории, изливаясь горячей спермой. Приятное онемение разливалось по всему телу, мы обнимались и лениво лежали в горячей воде. Когда дыхание и пульс пришли в норму, я развернул Риту и усадил ее, прижав к себе спиной. Я чувствовал себя уставшим, но голова была ясной как никогда. События прошлого дня заполнили мои мысли. «Я должен тебе кое-что рассказать», — неохотно признался я, поливая плечи Риты водой, чтобы посмотреть, как она стекает по ключицам. «Мммммм», — мурлыкнула она, откинув голову, и посмотрела мне в глаза. «После того, как я убил демона, который напал на дочь Байрона, на меня со спины напал Адлер. Ты убил его?» — спросила Рита так спокойно, словно мы обсуждаем назойливого комара, а не человека. «Я почти сделал это, но потом передумал», — ответил я, покачав головой. «Вовремя вспомнил про наш план, чуть все не испортил. Никогда не извиняйся за то, что защищаешь свою жизнь», — строго сказала Рита и откинулась на мне сильнее, чтобы поцеловать в подбородок. «Максим, твоя жизнь и здоровье намного ценнее любых планов и денег. Почему он не может просто оставить меня в покое? Ты прибыл на остров Сканна и за один день стал известнее, чем он за всю свою жизнь. Даже статус Ашера 4 уровня не принес ему такой славы», — объяснила Рита с самодовольной ухмылкой. «Ты его бесишь одним своим существованием, он завидует и боится. Наверняка он решил, что если ты захочешь повысить ранг, то сделаешь это за счет дуэли с ним. Глупо ему бояться боя со мной», — я фыркнул и закатил глаза. «Ты сама говорила, что он хорош в бою на мечах. Странник, который толком никогда не держал в руках ничего опаснее кухонного ножа, не самый сложный соперник. «Но ты все еще жив», — перебила меня Рита с гордостью в голосе. Она вывернулась из моих объятий, развернулась и села на колени. «Ты продержался так долго не благодаря удаче, а потому, что ты умен и находчив. Ты можешь думать, что это всего лишь благословение богини, и твоей заслуги здесь нет, но это не так. Ты действуешь, не задумываясь о себе, рискуешь жизнью, и у тебя непревзойденные инстинкты, когда дело доходит до битвы. Это очень странно, потому что раньше я не замечал за собой особых талантов, и особенно с замедлением времени. Это снова случилось, когда ты дрался с Бернсом», — заинтересованно спросила Рита. Кажется, ей очень хотелось разобраться в этом вопросе. «Да, но потом нашествие закончилось, и это наваждение ушло вместе с красным светом и демонами. Я вытащил пробку из каменного дна ванны, чтобы остывшая вода стекла, и почувствовал небольшое удовлетворение. Хотя бы с сантехникой в этом странном мире я разобрался без чужих подсказок. На что похожа эта сила, когда она начинает действовать?» Рита встала и грациозно переступила борт ванны. На ее коже поблескивали в лунном свете капли воды. Я не мог отвести глаз от ее потрясающего обнаженного тела. «Что, как ты себя чувствуешь?» — спросила Рита, озабоченно нахмурившись, и снова ощупала мой лоб. «Нормально, со мной все в порядке. Однако мне становится холодно, и, возможно, моей жене придется хорошенько согреть меня. Правда?» — ухмыльнулась супруга, приподняла бровь и помогла мне подняться на ноги. Голова все еще немного кружилась, но причина уже была не в переутомлении, а в том, что я был просто измотан. Это была очень приятная усталость. Как бы мне не хотелось организовать ей второй раунд в постели, сил на это уже не осталось. Мы перебрались в постель и сдвинули балдахин. «Тебе нужно понять, как работает твоя сила», — серьезно сказала она. «Если ты сможешь призывать ее, когда тебе это нужно, ты станешь практически неуязвимым. Это было бы неплохо», — зевнул так сильно, что челюсть хрустнула. «Ты ведь поможешь мне разобраться с этим? Я сделаю все, чтобы ты был готов, когда бросишь вызов Адлеру». Я чувствовал, что сегодняшний день был точкой невозврата и обратного пути нет. Нужно было хорошо все обдумать, прежде чем делать следующий шаг. Я раньше никогда не боялся риска. Когда увлекся рукопашным боем, частенько в поисках адреналина рисковал на ровном месте. Прыгал по крышам, цеплялся за поезда, бегал по заброшкам. Я тут подумал, Бруно рассказывал мне о некоторых незаконных способах обогащения. Я мог бы нанять кузнеца, который смог перековать мой меч, внедрив в него сердце демона, улучшая его свойства. Рита резко села в постели, в темноте ее глаза сверкали. «Ты хочешь совершить набег на руины?»